Глава 17. Разведка. Мы завтракали быстро и молча. Вокруг нас сидели люди, по большей части торговцы, громко обсуждающие свои дела. И дела эти шли не очень. Граница между Равеной и Виларом оставалась номинально открытой, но по факту пограничники предпринимали все, чтобы люди не проходили досмотр или проходили его так медленно, что в итоге разворачивались сами. Оттого и постоялый дом был полон народу. Нам исключительно повезло. Сегодняшним посетителям хозяин вежливо, но твердо отказывал, не справляясь с наплывом. «Эдриан, а когда ты прилетал, так было?» «Из Равенны я вылетел без проблем», — ответил парень, тоже прислушивающийся к возмущенным речам задержанных в пути людей. «Возможно, нам стоит обратиться к стражам Вилара или даже к пограничникам», — предложила я. «И что ты им скажешь?» Что на территории Равенны, по ощущениям нашего духа, скрылся некромант, нападающий на курьеров? Выгнул бровь Эд и тут же поспешно добавил. «Если что, я в нашем духе не сомневаюсь, но не уверен, что стражи воспримут подобные заявления всерьез. К тому же, согласись, нужен очень веский повод, чтобы предъявить Равенне какие-то претензии». «Ну да, тут ты прав», — погрустнела я. «Не вторгнутся же наши стражи на чужую территорию, если они вообще согласятся нам как-то помогать, а для начала поверят. И даже если поверят и донесут наверх, начнутся долгие и нудные переговоры, за время которых все злодеи успеют 10 раз перепрятаться и уничтожить улики вместе с курьерами». «Идем. Нас пропустят, не сомневайся», — заверил меня Эдриан. А у меня в голове мелькнуло. «Лучше мне пропустили». На приграничном посту напарник, игнорируя возмущение стоявших в очереди людей, прошел в самое начало и провел меня следом. Границу Вилара мы миновали без проблем. Нас толком не досматривали и не спрашивали ни о чем. Зато встретившие нас равенцы так просто пропускать не собирались и явно вознамерились стоять за свою страну грудью. «Эдриан Ролан», — назвался он пограничнику и протянул браслет, подтверждая свою личность. «Девушка со мной». Я достала из недр сумки свой браслет с одним выдранным звеном, надела его на руку и подставила для досмотра. «Лара Донован». «Проходите, Эдриан», — с легким поклоном разрешил маг-пограничник. «С возвращением на родину». Эд важно кивнул, но уходить не спешил, ожидая, пока закончит мою проверку. Маг-менталист так явно и не стесняясь пытался залезть мне в голову, что я назло ему ставил один блок за другим. Под конец мужчина не выдержал. «Расслабьтесь, сканирование будет поверхностным». «В нем есть необходимость?» «Знаю я эти поверхностные сканирования». «Меры предосторожности», — пояснил маг. «Меры предосторожности у него, а у меня связь с духом, о которой посторонним лучше не знать». «Моя невеста не нуждается в сканировании», — встал передо мной Эдриан. «И хорошо, а то бы пограничники увидели мое вытянувшееся лицо». В воздухе повисла неловкая пауза и отчетливый вопрос «Кто-кто?» «Пусть проходит», — вынужденно разрешил маг. «Вот теперь я верю, что Эдриан — важная персона». «Какой ты находчивый», — похвалила напарника я. «Но в следующий раз, пожалуйста, предупреждай, чтобы я смогла подыграть, а не стояла с открытым ртом». «Это была импровизация», — пожал он плечами, явно чувствуя себя теперь неловко. Мы отошли подальше, но я все равно ощущала буравящий спину взгляд и старательно не оглядывалась, опасаясь привлечь ненужное внимание. Полетели. Эдриан активировал подвеску, я следом за ним. Грег появился рядом с нами в воздухе. «Туда». Дух резко дернулся в сторону невысоких пологих гор, почти до самых вершин, поросших деревьями. Потому как он безошибочно и четко определил направление, стало ясно. Мы совсем близко, и надо держать ухо востро. Мы двигались вдоль русла полноводной реки, название которой я не знала, упорно приближаясь к стоявшей чуть особняком горе. Кажется, дальше лететь смысла нет. Я дернула за связь Грега, заложила крутой вираж для Эдриана, показывая, что снижаемся, и опустилась на землю. Лес рос достаточно густо, так что место для посадки нашлось не сразу. На всякий случай мы приземлились на другом берегу, напротив горы, вблизи не казавшейся такой уж маленькой и невысокой. «Нежить я не чувствую», — поделилась я. «Кроме Грега, конечно». «На вид все спокойно», — согласился напарник, оглядываясь вокруг. «Места были довольно дикие и необжитые. За все время мы пролетели только одну деревеньку с небольшой пристанью, у которой на мостке, заменяющем причал, болталась на привязи пара-тройка рыбацких лодок». «Укромненько, ничего не скажешь». «Грег, чувствуешь бусину?» Дух висел в воздухе рядом с нами, отчетливо видимый даже днем. Он больше не мотался вокруг, а только слегка взлетал вверх и опускался вниз, как поплавок. «Она там», — Грег указал на гору. «Абсолютно точно». «Ну что, мы во всем убедились?» Обратилась я больше к Эду, но при этом охватив взглядом и Грега. А то, чего доброго, опять обидится, что с его присутствием никто не считается. «Да, сейчас проверю кое-что». Парень прикрыл веки и дотронулся до одного из звеньев браслета. А спустя секунду распахнул глаза и посмотрел на меня каким-то совершенно безумным взглядом. «Он здесь». «Кто?» — не поняла я, переглядываясь с Грегом. «Льюис. Его браслет отозвался. Лара. Значит, он жив». Эда даже слегка потряхивала, а на щеках выступил лихорадочный румянец. «Отлично. В таком случае предлагаю не терять времени, а вернуться и сообщить обо всем нашим властям. Или можешь прямо отсюда направить сообщение шефу? Все равно собирались». Эдриан переводил взгляд с меня на гору, разрываясь от желания пойти напролом и при этом осознавая весь риск. «Ладно». Он сжал кулаки и выдохнул. «Отправляем сообщение вампиру. После я свяжусь с отцом. А тебе, возможно, стоит поговорить с пограничниками Велара». «Поговорю», — пообещала я. Несмотря на тишину места, хотелось поскорее убраться отсюда. Напарник кивнул и активировал звено-переговорник. А после закричал, зажимая уши, и рухнул на колени. «Эдриан!» Я бросилась к нему, догадываясь, в чем дело. Ментальная атака. Из его носа хлестала кровь, глаза закатились, а сам он обмяк в моих руках, пока я судорожно стягивала с него браслет прямо через кисть, не совладав с мудреной застежкой. «Лара, у нас проблемы!» — залетал над нами Грег. «А то я не вижу!» «Не видишь? Глаза подними!» Самым плохим предчувствием я посмотрела наверх, откуда к нам летела пятерка на темных, абсолютно одинаковых крыльях, какие делают серии под заказ. Попробовать отбиться, пока они в воздухе? Натравить на них Грега? Будто в ответ на мои мысли в нас полетел огненный шар, и я с трудом успела прикрыть всех щитом, растянув его до нужных размеров. Но оставшийся на земле черный ожог оценила. Как и то, что следующий заряд полетит точно в цель. Сражаться в воздухе могут только специально подготовленные маги. В одиночку мне с такими не тягаться. Даже если спущу с поводка Грега, со всем разом он не справится. «Грег, исчезни», — скомандовала я. Если среди этих летающих есть некромант, еще неизвестно, на чьей стороне окажется дух. К счастью, он растворился в воздухе без вопросов. Я же усиливала щит, вплетая в него новые защитные заклинания. Вот только рассчитывать мне было все равно не на что. Пятерка магов опустилась вокруг нас. Одного из них я узнала безошибочно. Тот самый некромант. Правда, в человеческих глазах он выглядел совсем невнушительно. Невысокий, чуть выше меня, с неправильными и некрасивыми чертами лица и плешивой головой. А самое неприятное в том, что он меня тоже узнал и весело хмыкнул. «Ну, здравствуй, белочка». «Вот же». «Снимай щит и поднимайся по-хорошему», — скомандовал другой маг. «А то что?» «А то будет по-плохому», — снова оскалился некромант. «Опять начнете птичку убивать?» Я отчаянно тянула время, стараясь придумать хоть что-то дельное. «Поверь, птичками не ограничимся». Маг откровенно веселился. «Хватит болтать», — прикрикнул второй. Остальные трое молчали и стояли наготове. «Мы пробьем твой щит за пару минут. А дальше вырубим тебя вслед за парнем». Резонно. Я снимаю щит. Никогда, никогда я не чувствовала себя так паскудно. Даже когда меня вызвали в академию, в ректорат, и настоятельно попросили принести извинения пострадавшей стороне. Тогда я с чистой совестью послала ректора к умертвию в зад, прекрасно зная, что меня за это отчислят, но не убьют. Здесь же я так уверена не была. И, набрав в пальцы правой руки 5 боевых заклинаний, понимала, что применить успею максимум одно. «Без глупостей», — предупредили меня. «Сбрасывай заклинание». Я отчетливо видела, что в руках у каждого есть и защита, и нападение. Они тоже подготовились. Эдриан у моих ног застонал, приходя в себя. «Проклятие». Я сжала пальцы в кулак, гася заклинание. «Вытяни руки». Я уже знала, зачем. Мой браслет стащили и кинули в реку. Я только взглядом его проводила. Блокирующие браслеты защелкнулись на запястьях, утяжеленные обычной цепью, приматывающие руки к корпусу для надежности. Такие же другой маг наматывал и надевал на Эда. Ко мне шагнул некромант. «Ну что, Белочка, держись крепче!» Подмигнул он, легко подняв меня, взлетел. Ужасно. Это было ужасно. Изо всех сил хотелось вырываться. С другой стороны, я прекрасно понимала, что если меня уронят с такой высоты, от меня останется разве что лепешка в комбинезоне. Мы приземлились у горы, после чего меня поставили на ноги, весьма аккуратно, надо признать, и показали, куда теперь идти. Крепкий маг с Эдрианом на руках сбросил парня куда как менее бережно, а потом дернул за цепи вверх, заставляя быстрее подняться. Я скрипнула зубами от такого обращения, а некромант рядом весело хмыкнул. «Я коллег по цеху не обижаю». Похлопал он меня по плечу, а потом, невзначай, скользнул по спине ниже. «Зато я обижаю», — увернулась от его прикосновений я. «В цепях сложно кого-то обидеть», — продолжал улыбиться некромант, чем бесил меня все сильнее. «Как вы нас нашли?» «Надо перевести тему. Все же пока со мной обходится более-менее нормально, откровенно нарываться не стоит». «А ты думала, что такая умная и можешь подобраться ко мне незаметно?» Макс нисходительно улыбнулся. «Я уже знал, что один из вас некромант, и подстраховался. Всей нежити задал четкий вектор перемещения. И когда одна резко меняет курс, это, согласитесь, подозрительно. Хотя план был отличный, особенно с бусиной и маячком». Похвалил меня некромант. «Я сразу понял, что она не пустышка. Надо будет на досуге глянуть, кто к ней привязан». Я едва сдержалась, чтобы не выругаться. Передавать Грега в лапы этого мерзкого типа совсем не хотелось. Только отрезанной от магии привязку я разорвать не смогу. Без магического зрения замаскированного входа я тоже не увидела, поэтому замешкалась, когда меня подвели вплотную к горе и жестом предложили пройти. Некромант хохотнул, видя, как я невольно зажмурилась, и втянула голову в плечи, готовясь встретиться лицом с камнем. Но нет. Спокойно прошла сквозь преграду и очутилась в просторном коридоре с гладкими стенами и подсветкой. За мной втолкнули Эдриана. «Ты как?» — шепнула я парню, перемазанному в натекшей из носа крови. «Нормально», — тихо ответил он, осматривая меня. Но кроме цепи вокруг талии, заканчивающихся наручниками, на мне ничего интересного не было. «Куда вы нас ведете?» — оглянулся Эд. «Вперед», — коротко ответили нам. «Зачем?» «Молча идите», — приказал главный маг, единственный, кроме некроманта, снизошедший до общения с нами. «Меня зовут Эдриан Ролан, я сын». «Мы знаем», — грубо оборвали его. «Но раз влез в это, значит, сам виноват». Парень шумом втянул воздух, я же искренне надеялась, что он не натворит глупостей. «Вы понимаете, что нас будут искать, и когда найдут?» На этот раз ответом ему стала магическая плеть, хлестнувшая по ногам, отчего напарник едва не рухнул снова, но чудом удержался, зашипев от боли. «Сказано, молча и вперед!» «Идем», — шепнула я, надеясь, что Эдриан сделает выводы. «Надо сначала осмотреться, что к чему. Раз мы еще живы, может, не так все плохо?» Мы долго шли по туннелю, миновали несколько развилок, которые я тщетно старалась запомнить. Но быстро поняла, что запуталась еще на втором повороте. И обратный путь найти будет непросто. тому же я то и дело посматривала на Эда, боясь, как бы он не выкинул ничего эдакого. Но парень, стиснув челюсти, шел вперед и больше вопросов нашим конвоирам не задавал, тревожно поглядывая на меня. И когда мы, наконец, пришли в какое-то подобие тюрьмы, я выдохнула с облегчением. Ну что ж, нас не собираются убивать, во всяком случае, сразу. И появилась какая-то определенность. Все лучше, чем полная неизвестность. «У нас камера свободная еще есть», — полюбопытствовал некромант. «А то я мог бы приютить эту белочку». «Есть, только недавно две освободились», — не поддержал его порыв главный. «Ой, а вот это мне уже не нравится. И даже не знаю, стоит ли задавать вопрос, каким образом эти камеры освободились. Или здесь как раз именно тот случай, когда лучше остаться в неведении?» «Лара!» — услышал я крик из одной камеры и глазам не поверила. «Кальген!» Полуэльфа было не узнать. Спутанные патлы некогда шикарных волос, забраны в кривой хвост, одежда местами грязная и порванная, да и общий вид у Кала был так себе, слегка побитый, или, правильнее сказать, давно избитый, успевший подзажить. Щетина у него не росла, но осунувшееся лицо и валившиеся глаза все равно создавали унылую картину. «Из камер поговорите». Меня за шкирку впихнули в маленькую каморку с соломенным тюфяком и ведром вместо удобств, захлопнули толстенную решетчатую дверь и попытались повторить это действие с Эдрианом. Но тот снова проявил чудеса упертости на зависть всем баранам. «Отведите меня к самому главному. Я гражданин Равена, вы не имеете права». Его речь прервал удар в живот, заставивший парня согнуться. «Точно, чуть не забыл», — хмыкнул маг, заметив выпавшую из ворота парня подвеску, артефакт полета. Он резко стянул ее одной рукой, покрутив цепочку на пальце. «Запихните умника в камеру», — приказал он, разглядывая подвеску крыло, и добавил, глядя на Эда. «Вздумаешь еще права качать? Возьмемся за девчонку». Я сглотнула и сделала шаг назад, отходя вглубь небольшой каменной каморки. «И чтобы ты не питал иллюзий», — маг раскрыл ладонь, и крыло на ней сначала засветилось, а затем растеклось серебристыми каплями, которые он небрежным жестом стряхнул на пол с остатками цепочки. У меня сердце сжалось от боли при взгляде на уничтоженные крылья. Представляю, каково сейчас Эдриану. Их же делал его дедушка именно для него. «Ты как?» — услышал я сбоку голос полуэльфа, когда наши пленители ушли. «Я нормально», — отозвалась в ответ. «Эдриан, ты как?» Напарника поместили в соседнюю камеру, и там было подозрительно тихо. «И новенький с тобой», — поразился Кал. «Эй, Эдриан, тебя-то как угораздило». «Эдриан?» Я перевела взгляд и заметила, как человек из камеры напротив встал с подстилки и подошел к решетке. «Эд? Льюис?» «Ну вот, отрадно видеть воссоединение братьев. Жаль, обняться не могут». Трудно сказать, были ли они похожи. Брат Эдриана выглядел ощутимо хуже после месяца с лишним в заточении. Разве что глаза? Не столько цвет, у него были они светлые и другой формы. А сам взгляд твердый, не сломленный. И в целом он такой же высокий, наверное, раньше крепкий и мускулистый, а теперь заметно исхудавший, если не сказать отощавший. Светловолосый и очень давно не бритый. «Эд, ты-то здесь какими судьбами?» Прищурился старший. «Я тебя спасать прилетел», — чуть помедлив признался напарник. «А-а-а», — глубокомысленно протянул Льюис. «Спасибо, конечно. Я тронут и все такое, но кажется, что-то у тебя не задалось». «Я тебя вытащу, вот увидишь», — пылко заверил его Эдриан. «Себя вытащи, умник, и девушку». «Ты тоже меня спасаешь», — улыбнулся мне Льюис, на миг став очень похожим на брата. «Не только», — возразила я. «Я еще и остальных захватить надеюсь. Кал, где Морис?» Наши с полуэльфом камеры находились на одной стороне, так что увидеть его я не могла. «На свободе, можешь за него не переживать», — словно выплюнул Кальген. «Это обнадеживает, и как ему удалось? Почему вы не с ним?» Засыпала я вопросами товарища по несчастью. Из-за решеток донеслись смешки и комментарии «новенькие». «Скорее, он больше не с нами», — зло заметил полуэльф. «Хотя тебе бы тоже лучше согласиться». «На что?» — не поняла я, предчувствую подвох. «На сотрудничество и присягнуть на верность Равене, дав клятву подчинения». «С этого момента поподробнее», — попросил Эдриан. «Что вообще происходит?» «Ох, братишка, ты даже не представляешь, во что влез», — вздохнул Льюис, поочередно посмотрев на нас. «Равенские артефакторы нашли способ перехватывать сообщения переговорников или выводить их из строя». «Это мы уже поняли», — отозвался напарник. «И зачем это все?» «Стратегическое преимущество в войне». «Война?» — не поверил парень, а я почему-то даже не удивилась. «Да, Эд», — подтвердил Льюис. «Они лишают нас связи. Переговорники станут бесполезны. Самые сильные и быстрые курьеры у них в руках. Во всяком случае, большинство. И равенцы предлагают выбор. Или ты со всеми клятвами переходишь на их сторону. Или Дарко, главу грифонов». Запытали, он категорически отказался давать клятву. «Нас пока держат, но не думаю, что это надолго. По-моему, они уже достаточно подготовились. Так что, Эд, хватайся за любую возможность свалить. Ты вообще равенец. И девушку вытаскивай». Вот это мы встряли. Зато теперь все стало на свои места. Лишить переговорников, на которых держится вся связь, убрать курьеров, способных худо-бедно переговорники заменить, и наши войска становятся глухими и слепыми. Кто бы мог подумать? А я еще недоумевала, почему мы, а не казначеи. А ведь правильно, зачем им размениваться на отдельных людей, когда скоро у них в руках окажется вся страна? А территориальные притязания у равенцев к нам имелись давно, как и многочисленные счеты и обиды. И Мор согласился работать на них. Ну что ж, он всегда спасал свою шкуру любыми средствами. Да и неизвестно, как я запою после первого же разговора по душам с нашими тюремщиками. Мы браслет сняли, надевая наручники. Браслет Эдриана остался валяться на земле. Не знаю, подобрали его или нет. Все мои вещи у некроманта. Мы сидим в пещере за решеткой. Вот тебе и слетали на разведку.